Для начала я отправил сражаться с ними Чжоу Мин, сам же, вместе с Ксинер, стал за ней наблюдать. Нам удалось найти одинокую панду, что мирно жевала листву, устремив свой взгляд в небо и, видимо, размышляя о вечном. Когда Чжоу Мин направилась к ней, панда наклонила голову так, что смогла посмотреть на нас, хотя мы заходили со спины. В ее взгляде я увидел скуку. Блин, это животное сидит и скучает, пока мы идем ее убивать. А это довольно забавно. Чжоу Мин начала составлять заклинание для огненного кулака, но что-то пошло не так. Вернее сказать, панда махнула рукой, и земляная волна сбила с ее с ног. Мы с Ксинер не удержались и рассмеялись, в то время как панда вернулась к поеданию листьев и размышлению о вечном. Похоже, ей было все равно на Чжоу Мин, но сдаваться она не была намерена и попробовала еще раз создать звездную карту, но все кончилось так же. Попытки использовать ледяную или огненную волну кончились таким же провалом, а попытка использовать огненный рывок закончилась тем, что панда ударом руки вернула ее назад к нам, оставив на ней всего лишь пару ушибов. «Ладно, я сам с ней разберусь, видно, это необычная панда», — сказал я, смеясь от такой ситуации. Хотя это и было очень странно, но звери даже уровня высшего слуги обладают неплохим интеллектом. Может, эта панда просто пацифистка и не видит в Чжоу Мин угрозу? Что это за черт? Почему она со мной так обходится? Она словно играет со мной. Ревела и ругалась Чжоу Мин, пытаясь вырваться из объятий улыбающейся Ксинер и еще раз попробовать сразиться с пандой. Не волнуйся, сейчас брат с ней разберется. Успокаивала ее Ксинер, еле подавляя свой смех. Эй, панда, ты уверена, что стоит себя вести так расслабленно и не сражаться с человеком в полную силу? Крикнул я, направляясь к панде. В ответ она повернула голову как в первый раз и махнула рукой, посылая земляные волны, чтобы сбить меня с ног. Но не тут-то было. Я, топнув ногой, заглушил их, мгновенно использовав рывок ветра и сблизившись с ней, подготовив шок молнии в моей правой руке. Однако, панда тоже не без дела сидела и в ответ на мой выпад, сделала свой. Наши кулаки столкнулись, и молния с моей руки перешла на ее, обжигая ее и разрывая вены. После этого панда подняла на меня озадаченный взгляд, но было поздно, я схватил ее руку и, упершись ногами в землю, кинул ее через плечо так, что она сильно ударилась головой, после чего выхватил кинжал, усилил свою руку магией пространства и ветра, а также направив в нее шок молнии, ударил прямо в голову распластавшуюся на земле панду. От удара ее голова разлетелась на куски. Однако, перед этим я успел заметить выражение ее лица, слегка озадаченное и абсолютно безразличное к собственной смерти. Это мне показалось слегка странным, но я предпочел об этом не думать. Забрав все необходимые материалы с этой панды, мы двинулись дальше. Остальные были более обычными и часто сами кидались в бой, а также ни одна из них не подумала сбивать с ног Чжоу Мин, так что и ей удалось слегка повеселиться, охотясь на них. Всего за день мы убили порядка 40 панда, в основном, конечно, это моя заслуга, но Чжоу Мин тоже помогла. Отдохнув ночь, мы отправились назад в город, план был выполнен, а все необходимые материалы для создания артефактов Ло Суну собраны. «Брат, теперь мы отправимся к твоему мастеру выполнять заказ?» – неожиданно спросила Ксинер, когда мы уже шли по улицам города, отправляясь в аэропорт. «А, что, уже все, что надо, собрали?» Также удивилась Чжоу Мин. «Я думала, тебе надо больше материалов». «Нет, мы отправимся еще в одно место, остался последний монстр, которого надо убить и заполучить его ресурсы», — сказал я, слегка загадочно, решив создать немного интриги. «Правда, но разве в списке не были только ледяные и земляные броненосцы, а также земляная панда?» С интересным и легкой озадаченностью, спросила Ксинер. «Да, но это только для выполнения одного заказа, но мне надо сделать еще кое-что», — сказал я, не менее загадочно. «Неужели ты собираешься доделать мои мечи?» — с волнением спросила Чжоу Мин. «Я тренировалась сражаться в секции по кендо, и у меня неплохо получается. Да и то лезвие, что ты показывал, очень крутое». «Да, то лезвие сделано из хитина ледяного скорпиона, так что для огненного клинка потребуется равноценный материал, так что я думал о том, чтобы раздобыть хитин огненного скорпиона», — задумавшись, сказал я. «Что, ты не шутишь?» — сильно удивившись, выкрикнула Чжоу Мин, заставив обернуться часть прохожих. «Но, брат, где же в Китае можно найти огненных скорпионов? Они же живут в основном в пустынях», — озадаченно и сильно задумавшись, спросила Ксинер, приложив палец ко рту. «Неужели ты собираешься отправиться туда?» Вдруг что-то поняв, сказала Чжоу Мин. От осознания этого у нее округлились глаза, и она уставилась на меня как на сумасшедшего. «Только не говори, что я права. Ну, если ты подумала про огненную равнину Дуньхуан, то ты права и нет одновременно», — сказал я, улыбнувшись, отчего на ее лице появилось страдальческое выражение. «Мы и правда отправимся туда, но не будем заходить на саму равнину. Я изучил этот вопрос, и там можно найти этих скорпионов, не переходя реку смерти, что нам явно будет не по силам пока что. Так что я уверен в успехе нашей миссии». Глава 131. Огненная равнина Дуньхуан. «Да какая к черту разница?» — крикнула Чжоу Мин. «Я прекрасно знаю, что там и без этого чертовски опасно. По всей пустыне близ Дуньхуана живут песчаные тигры, а это звери уровня старшего вожака стаи с элементом земли. Ты уверен, что сможешь с ними справиться? Я, в лучшем случае, смогу их разве что поцарапать. Не волнуйся ты так, я хорошо изучил этот вопрос и смогу нас провести путем максимально безопасным, избегая встречи с теми монстрами. К тому же, мы направимся на северо-восток к реке Потерянных Песков. Возле нее как раз и обитают необходимые нам скорпионы», — уверенно сказал я, без тени сомнения на лице. «Ты уверен, что справишься? Даже пустыня вблизи раскаленной равнины полна драгоценностями, но также и очень опасна. Если мы хоть раз встретимся с песчаным тигром, то точно умрем», — уверенно заявила она. «А река Потерянных Песков вообще гиблое место?» «Да, я слышала о ней», — вернулась в разговор Ксинер. «Там обитают песчаные монстры. Они стихийные существа элемента земли и, по сути, образуют саму реку. Даже если бы ты, брат, разрешил бы мне использовать магию, от меня было бы мало толку. Мой яд хорош только против живых органических существ без панциря, для всех остальных он намного менее эффективен. Путешествие по той пустыне будет очень опасно. Я прекрасно об этом знаю, но песчаные монстры не покидают пределов реки ни под каким предлогом», — уверенно заявил я, вспоминая момент из Ранобы. «Я уже составил оптимальный для нас маршрут. В этот раз, Чжоу Мин, ты отвечаешь только за безопасность Ксинер, не вступаешь в битву ни под каким предлогом, кроме как в случае, когда на вас нападают, пока я занят другими монстрами. Все остальное я беру на себя. А ты уверен, что справишься с этой задачей?» — с недоверием спросила Чжоу Мин, странно посмотрев на меня. «Да, считайте, что вы идете на небольшую экскурсию, которая будет максимально безопасной», — сказал я. «Брать их по большому счету и не нужно. Беру я вас только ради того, чтобы вы посмотрели эту пустыню, а также потому, что деть вас мне некуда», — сказал я, замолчав на мгновение и, подумав, добавил: «Тебе же, Чжоу Мин, будет полезно побывать в этой пустыне, возможно, сможешь развить свои навыки на совершенно новый уровень. Территория пустыни Гоби, где находится раскаленная равнина, обозначена у тебя как одно из мест для особых тренировок». «Ага, ясно», — безразлично сказала она, видимо, смирившись с моими методами или просто считая меня сумасшедшим. «Если брат говорит, что все будет хорошо, значит, так и будет», — уверенно заявила Ксинер, улыбнувшись и обняв мою руку, прижав ее к своей груди, на что я совершенно никак не отреагировал. «Ты как-то слишком уверена в нем, хотя знаешь всего пару месяцев», — сказала, задумавшись, Чжоу Мин, а после, спохватившись, добавила растерянным и взволнованным голосом: «Что ты делаешь? Разве сестры так себя ведут? Где ты видела, чтобы так прижимались к родному брату? А что тут такого?» — невинным голосом спросила Ксинер. «Мне вообще все равно», — пожал я плечами, так как не видел здесь ничего такого, плюс мне было приятно ощущать рукой женскую грудь. «С другой же стороны, я так ходил только с Лин Юнер. После осознания этого факта в моей груди стало как-то пусто. Прошел уже месяц после того, как она окончательно со мной порвала, но я до сих пор тяжело переживаю воспоминания о ней». «Но-но, ты не маленькая девочка, Ксинер, вас могут посчитать парочкой влюбленных», — продолжала протестовать Чжоу Мин. «И что такого? Главное, что мы знаем, что мы брат и сестра», — возразила Ксинер. «Тебе-то какая разница, или ты положила глаз на брата?» — весело добавила Ксинер, хитро улыбнувшись. «Нет, еще я влюблюсь в этого сумасшедшего учителя-мучителя», — злобно сказала Чжоу Мин, отвернувшись. «Пэр, почему это так мило прозвучало? До сих пор не можешь отпустить Лин Юнер?» — раздался в моей голове голос Асуры. «Вокруг тебя столько красивых девушек, Ксинер, хоть немного странная, но какая разница?» А Чжоу Мин хоть этого и не признает, но точно неровно дышит к тебе. Ты сам знаешь, что я чувствую. Линь Юнэр была не просто первая, кого я полюбил. Она первая, к кому мне захотелось проявить тепло. Даже если она и порвала со мной окончательно, это не значит, что я сдамся, ну, или, по крайней мере, быстро про нее забуду. Возразил я безразличным тоном. Но, что тогда тебе мешает, пока развли потренироваться с другими девушками? Спросил Асура в ответ на мои слова. Во-первых, я не хочу предавать первую любовь. А во-вторых, Чжоу Мин даже рассматриваться не может, она просто запуталась в своих чувствах. Что же касается Ксинер, то она всего лишь мой инструмент для достижения целей. Лишняя привязанность может все испортить. Ты уверен, что до сих пор ничего не чувствуешь к Ксинер? Обреченно спросил Асура. Определенно некая привязанность из-за схожести наших судеб есть, но не более того. Можно сказать, что это просто жалость к родственной душе. Однако она не такая, как я, она смирилась со своим положением и просто сбежала. Сказал я, с легким презрением. Ты что, запал на кого-то из них? Нет, конечно, у нас с тобой схожие мышления и практически одинаковые эмоции. Считай, что чувствуешь ты, то чувствую и я. Безразлично, словно разводя руками, сказал Асура. Однако, женская ласка приятная. Больше я с ним вести праздную беседу не стал, а сконцентрировался на том, что требовалось для успешного выполнения поставленных задач. Во-первых, я направился в магазин и закупился водой, вспомнив, что в пустыне без нее будет худо. Ну а во-вторых, купил себе и девушкам легкую одежду, закрывающую все тело, наподобие той, что носит в арабских странах. Не хотелось бы страдать от сильного зноя в пустыне. После всех покупок мы наконец-то отправились в аэропорт, куда шли до того, как я вспомнил о необходимых покупках. Нет, их можно было бы сделать и в Дуньхуане, но там бы это стоило в разы дороже. Во время полета я еще раз тщательно выверял наш маршрут. В отличие от подножия Цинлина и Тяньшаня, где были довольно слабые монстры, а также лесов города Бо и джунгли озера Тайху, пустыня Гоби, особенно вблизи раскаленной равнины, очень опасное место. Оно признано таковым на уровне страны и является одним из самых опасных мест в Китае. Так что, несмотря на все мои уверенные слова, мне следовало быть очень осторожным и еще раз все перепроверить перед отправлением. От этого и правда зависела наша жизнь. Я уверен, что смогу победить песчаного тигра один на один, но если их будет двое, то это точно смерть. Конечно, сейчас слишком опасно отправляться в это путешествие, но не так сильно, как в центр гор Цинлина. К тому же есть острая необходимость туда направиться, так что особого выбора нет. По прилету, я сразу почувствовал жару, несмотря на то, что был самый разгар лета, в Дуньхуане было слишком жарко. Прилетели мы уже под вечер, так что остановились в местном отеле на одну ночь, чтобы привести себя наконец в порядок после подножия Цинлина, а также отдохнуть перед путешествием по пустыне. Естественно, там не будет почти никаких ориентиров, но я далеко не мофаны, к счастью, не обладаю географическим кретинизмом, а наоборот, очень даже хорошо ориентируюсь на местности. На следующий день я поднял девушек очень рано, выдал им комплекты защищающие от солнца одежды, а также крем от загара. Сейчас лето, а мы направляемся в пустыню, дополнительная защита от солнца точно лишней не будет. Путь нам предстоял довольно долгий, только к завтрашнему полудню мы сможем достичь места обитания огненных скорпионов, и то, в лучшем случае. Пока мы шли по безопасной территории, я вспоминал все, что узнал об этой пустыне из различных книг, а также оригинала. Именно на раскаленной равнине, Мофан спустя пару лет найдет маленькую гетерку, стихийное существо огня, что многократно увеличит его силы. Эта встреча по сути является одной из ключевых. Если ее не будет, или она приведет не к тому же результату, что и в оригинале, то Мофан станет намного слабее, это точно. Ничто не сможет заменить такую огромную потерю. Также, вспомнив про этот момент, я вспомнил и про обстоятельства, при которых произошла эта встреча. Они на самом деле довольно трагичны, возможно, я мог бы подправить их в лучшую сторону, но это для меня опасно во всех смыслах слова. Во-первых, это безусловно окажет влияние на саму встречу, и возможно приведет к худшему для меня сценарию. Во-вторых, для этого мне придется пересечь реку пропавших песков, что для меня на данный момент, все же, равносильно самоубийству. Когда мы вышли за пределы безопасной зоны, я тут же стал очень осторожным, Теперь мы с каждым шагом приближались к одному из самых опасных мест Китая. Песчаные тигры, конечно, не водились так близко к городу, но они одиночки, так что легко могут забрести в эти земли. Также, ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов других монстров уровня слуги и вожака стаи этой пустыни, которых здесь довольно много. От песчаных пауков и ящериц, до полноценных крупных травоядных, чем-то же тигры питаются. Также, в пустыне проживала куча песчаных големов. Они очень сильные существа уровня высшего слуги или младшего вожака, с большой сопротивляемостью ко всем элементам. Хоть наш путь и пролегал по максимально безопасному маршруту, но совсем избавиться от непрошенных гостей было просто невозможно. Первым на нашем пути появился песчаный гигантский паук, а вернее целая группа в размере 10 штук. Они все вместе упаковывали в паутину убитую меднокожую ящерицу, существо уровня истинного вожака стаи, при том, что пауки были всего лишь высокими слугами и мало, чем отличались от уже виденных мной, и не раз, гигантских пауков с озера Тайху. То, что им победа над этой тушей стоила больших усилий, доказывали пара трупов таких же пауков, что валялись поблизости. У нас, конечно, была возможность пойти в обход и не сражаться с ними, но их яд, хитин и некоторые другие органы могут быть для нас очень полезны. Вот видишь, а я говорила, что это гиблая затея. Посмотри, насколько опасные монстры здесь встречаются, хотя мы отошли всего на километров 15-20 от города. Начало ворчать Чжоу Мин. Брат, мы пойдем в обход. Или они нам тоже нужны? Спокойно поинтересовалась Ксинер, словно и не видела в этих пауках угрозы. Да, неплохо бы было взять их ядовитые железы и хитин. Правда, придется действовать быстро, чтобы не привлечь внимание других монстров, сказал я, слегка разминаясь. Ты что, Соп? Не успела договорить Чжоу Мин, как я уже направился к паукам. По пути я мгновенно создал пару лезвий ветра и убил двух ближайших ко мне пауков. Остальные заметили, что что-то не так, и, увидев меня, зашипели и начали атаковать. Хоть они и были очень быстры, но недостаточно. Еще шестеро пали от лезвий ветра, пока бежали ко мне. Используя рывок ветра, я взлетел вверх метров на 20 и добил еще двоих, все теми же лезвиями ветра. Причиной того, что я не использовал молнию, было то, что на нее могут сбежаться другие звери, в поисках вкусных магов. А мне, между прочим, еще разделывать эти туши. Рылся. Наконец-то смогла договорить свою фразу Чжоу Мин. Черт, как ты так быстро составляешь звездные пути. Такое ощущение, что они у тебя уже готовые и ты просто выпускаешь магию. Ну, что-то вроде этого. Честно ответил я, после рейда на базу хабаровских хранителей и усиления моих звезд внутренней энергией, звездный путь составлялся сам по себе, так что это было, в прямом смысле слова, мгновенно. От меня буквально только требовалось пожелать создать заклинание и выпустить его. Только не говори мне, что добился этого, экспериментируя со звездами. Взмолилась Чжоу Мин, которая явно была не в восторге от такого метода развития способностей. Именно так, только думаю, тебе потребуется больше времени, чтобы достичь такого же уровня, как и я, хотя, даже видимый эффект может проявиться только спустя пару месяцев тренировок. Улыбнувшись, заметил я, приступая к разделыванию туш пауков, заодно прибирая к рукам зубы и когти ящерицы, кожа, к сожалению, была сильно испорчена. Глава 132. Огненные скорпионы. Открыто за 420 лакиков. На сбор всех нужных компонентов у меня ушло около часа, за это время девушки успели отдохнуть, так что мы направились дальше с новыми силами. На пути нам еще пару раз попадались различные монстры, иногда мы их обходили, а иногда я их убивал, как и пауков, после чего собирал все необходимые мне компоненты. К счастью, песчаных тигров мы не встретили, это было большой удачей, бой с ним точно сильно вымотал бы меня, что могло повлиять на успех всей миссии. С наступлением ночи стало быстро холодать, мы разбили лагерь под каменной грядой, так чтобы нас не особо было видно. Так мы значительно уменьшили вероятность быть обнаруженными монстрами. Как и в Цинлине, я оставался дежурить на всю ночь. Ксинер нужен хороший отдых, а Чжоу Мин, ты остаешься культивировать всю ночь напролет, сказал я ей, когда она собиралась лечь спать. Что, но почему, я же и так вечером долго занималась, невинно спросила она, совершенно не понимая, зачем я ее заставляю так работать. Потому что, хоть и похолодало, но элементов огня в воздухе меньше не стало, так что для тебя нахождение в этой пустыне отличный шанс развить свои способности», — быстро объяснил я ей. «Большинство магов не культивируют за пределами безопасных территорий, так как это очень опасно, но все соглашаются с тем, что это может быть эффективнее, чем в городе. Так что пользуйся моментом и культивируй здесь, пока у тебя есть шанс». «Ну ладно», — ответила она, слегка шокирована и удивленно. «Сейчас ты и правда был похож на учителя». К счастью, ночь прошла тихо и без особых проблем. Дальнейший путь до территории обитания огненных скорпионов также прошел спокойно, что было довольно большой удачей, учитывая опасность этого места. Полностью безопасно себя здесь могут чувствовать только маги на пике высокого уровня во всех элементах и выше, либо команда, состоящая из довольно сильных магов высокого уровня и выше. Тратить время на никому не нужный отдых я не стал и сразу направился на поиски скорпионов. Здесь мой выверенный маршрут кончался, так что дальше мы можем подвергнуться большой опасности. На этот раз удача от нас слегка отвернулась, хоть мы и нашли огненного скорпиона, но не одного, а сразу троих. Они что-то делали, копаясь в песке и глине. Эти скорпионы истинные вожаки с силой огня, справиться даже с одним очень сложно, но с тремя, хоть я и убил трех тибетских волков, но это была по большому счету удача. Как бы не было жалко терять свою добычу и возможность быстро отсюда уйти, но справиться с такими противниками очень сложно. Мы пошли дальше, стараясь не привлечь внимание этих существ на себя. Следующую цель мы нашли спустя пару часов. На этот раз все было более удачно, всего два скорпиона занимались непонятными мне танцами друг напротив друга. По внешним их признакам я понял, что это самка и самец, а значит их танцы – это брачные игры. «Идем дальше», — спросила Чжоу Мин с легким разочарованием на лице. «Нет, они как раз подойдут нам», — уверенно заявил я, доставая кинжалы. «Ты уверен, их двое, и они уровня истинного вожака?» С волнением, но без привычных претензий и криков спросила Чжоу Мин. «Больше верь в братика», — улыбнувшись сказала Ксинер. «Хоть ему будет и трудно, но, если он сказал, что справится, значит справится. Ну хорошо, может я...» Не успела она договорить, как поняла, что я уже покинул наше укрытие и быстро направился к огненным скорпионам, используя шаг ветра. «Ты идиот! Какой же маг так близко подбирается к врагу в самом начале боя?» Хоть я и услышал ее фразу, но не обратил внимания, скорпионы были заняты очень важным для них делом и слегка снизили бдительность, а значит, можно подбежать к ним поближе. «Зачем это делать? Все просто, так проще атаковать противника. У меня есть только одно заклинание, что не зависит от расстояния, и это удар молнии». Подбежав к ним на расстоянии около 30 метров, я использовал рывок ветра и оказался над увлеченно танцующими скорпионами. Они даже не заметили такую мелкую букашку, как я, что послужило началом их конца. Достигнув максимальной высоты, я использовал порыв лезвий ветра, чтобы одновременно нанести урон обоим, а также откинуть их подальше. Вместе с заклинанием я выпустил и два своих кинжала, целясь в головы скорпионов. От порыва лезвий ветра они, прокрутившись в воздухе и в придачу получая с одной стороны повреждения хитина, отлетели метров на 10. Кинжалы же попали точно в один из двух глаз обоих скорпионов, частично лишая их зрения. Однако, что и следовало ожидать от истинных вожаков, они быстро смогли сориентироваться и встать на ноги, развернувшись ко мне лицом. Я же, тем временем, также приземлился и, при помощи магии пространства, выдернул из глаз скорпионов кинжалы. От новой порции боли они взревели, а оставшийся глаз наполнился ненавистью. Скорпионы указали на меня своими жалами и выпустили струю огня, по силе равную магии среднего уровня. Как уклоняться от таких атак я знал уже давно, так что мгновенно использовал рывок ветра и вновь оказался в воздухе. Скорпионы не желали так просто отпускать меня и стали направлять струю за ходом моего движения. В воздухе я, дабы избежать попадания огня, использовал сапоги ветра. Этому заклинанию не нужна опора, поэтому при помощи него можно сымитировать полет. Используя парочку таких заклинаний, я оказался прямо над скорпионами и еще раз выпустил свои кинжалы в оставшиеся глаза. Незадолго до попадания кинжалов они прекратили выпускать свой огонь и моментально прикрыли хвостами свои лица. Кинжалы врезались в прочный хитин скорпионьих жал и, оставив трещины, отскочили в сторону. Я, приземляясь чуть поодаль от них, вернул себе кинжалы, после чего увидел, как оба жала уже направляются ко мне. Было два способа избежать этой атаки: уклониться при помощи рывка ветра, либо ответить порывом лезвий. Я выбрал второй вариант, так как еще во время падения начал составлять звездную карту, и к этому моменту она была готова. Махнув руками, я выпустил мощный порыв лезвий ветра, который откинул скорпионов на метров 5, сильно повредив их хитин. Конечно, жалко, что такой хороший материал страдает, но мне он сгодится любой, все равно будет проходить через плавку. Скорпионы взревели от гнева и злости, ведь их побеждает один единственный человек, видимо, это серьезный удар по их гордости. Пока я переводил дыхание от сложных последовательных комбинаций, скорпионы затопали ногами, отчего под ними стало образовываться пламя. Они и правда маэстро огня, Чжоу Мин стоит у них поучиться. Я, используя рывок ветра, вновь кинулся за ними, попутно создавая сконцентрированный гнев молнии, желая одним ударом добить их, поджарив мозг. Но не тут-то было. Они подняли свой огонь и совместной атакой направили его на меня. Это было чертовски опасно. Я быстро выпустил гнев молнии в головы скорпионов, не закончив его концентрировать, после чего мгновенно призвал щит Тан Ю и влил в него огромное количество энергии ветра, также используя энергию шага ветра, чтобы защититься от огня. Пытаться уклониться было бесполезно, так как огонь всего спустя мгновение моих приготовлений уже поглотил меня и отбросил в сторону. Я отлетел метров на 50-60, чуть не врезавшись в скалу, однако я смог приземлиться на ноги и устоять на вертикальной поверхности под давлением огня. Но вот мои ноги испытывали огромные перегрузки, мышцы чуть ли не лопались, а также я слышал скрип своих костей, что за титаническая сила была вложена в их огонь. К счастью, это продолжалось всего секунду, и я выдержал ее. Щит оправдал свои деньги, но не обошлось без легких ожогов. Плюс, когда я наконец-то приземлился на землю, то почувствовал легкую дрожь в ногах. Подняв голову, я посмотрел на скорпионов, хоть мой гнев молнии и не пробил их череп, но оставил хорошую вмятину и трещины, а второй целый глаз у них заплыл. Скорпионы также стояли, переводя дыхание, после столь сильной атаки, которая была сравнима с пиком среднего уровня. Удивительно, конечно, как щит Тан Ю вообще выдержать то смог. Долго мне отдыхать не дали, скорпионы прекрасно понимали, если они еще немного дадут мне восстановиться, то тут же умрут, так что кинулись ко мне со всех ног, кроша глину под своими ногами. Я тоже не стал сидеть на месте и начал концентрировать энергию гнева молнии, последний удар должен будет их добить. Когда скорпионы приблизились ко мне на 20 метров, я использовал рывок ветра и практически мгновенно оказался над их головами. На этот раз, вместе с гневом молнии были отправлены и кинжалы. Хоть на них и не использовалась магия пространства, но моя физическая сила была на уровне высокого слуги, а учитывая их ранения, этого должно было быть достаточно, чтобы убить их. Несмотря на то, что скорпионы были существами уровня истинного вожака стаи, не смогли ничего поделать с такой скоростью. Хоть они и начали, замедляясь, разворачиваться в мою сторону и тянуть хвосты для защиты головы, но было слишком поздно. Кинжалы и гнев молнии достигли их голов практически одновременно, раскрошив их черепную коробку, а содержимое хорошенько поджарив, заодно слегка впечатав их переднюю часть в землю. Приземлившись, я тут же развернулся в сторону скорпионов и вернул свои кинжалы обратно. Хоть скорпионы и лишились своих голов, но они были очень живучими существами, потому по инерции продолжали двигаться в мою сторону. Я не был до конца уверен в их смерти, так что еще раз атаковал, на этот раз не таким сконцентрированным, гневом молнии прямо туда, где раньше были их головы. После этого скорпионы сделали еще пару шагов, а из их тел вылетели осколок души и цельная душа, что было огромной удачей, причем душа была женской, идеально подойдет Чжоу Мин. Осколок я оставил на съедение зубу, а вот цельную душу поместил в недавно купленный сосуд. Это была поистине невероятная удача, так как мы получили все, что требуется, только благодаря одной паре скорпионов. Учитывая сложность боя с ними, еще один мог уже доставить огромные проблемы, а что, если бы пришлось убить с десяток, чтобы получить необходимую душу. Хотя у меня были идеи использовать какую-нибудь другую для этого дела, но также намного лучше. «Брат, ты как всегда невероятен», — выбежала из укрытия Ксинер и бросилась меня обнимать. «Ай!» Когда она меня схватила, я почувствовал боль по всему телу, а ноги сами начали подкашиваться. Это было далеко не так просто, как выглядело. «Да, просто помолчал бы». Ругаясь, вышла из укрытия Чжоу Мин. «Ты только что убил двух истинных вожаков с огненным элементом. Ты же точно только на первой ступени магии ветра среднего уровня и на третьей в магии молнии начального уровня?» «Ну да», слегка неловко улыбнулся я, понимая, что это просто невозможно. Уровень не всегда является решающим в битвах. К тому же, благодаря определенной удаче, я смог раздобыть духовные семена, так что я сильнее обычного мага среднего уровня первой ступени. Только об этом никому не говори, хочу сделать сюрприз. Да и контракт тоже не даст тебе этого сделать, сказал я, решив напомнить про ее обязанность молчать. Хорошо, но как ты мог возвращать себе кинжалы? Они как будто сами летели тебе в руки. Да и почему я одна этому удивляюсь? Ксинер, ты его сестра и тебя это совершенно не волнует? Продолжала причитать Чжоу Мин. Это было похоже на магию пространства, я читала про нее в книжках. Ну, брат невероятен, и мне этого достаточно, невинно заявила Ксинер, еще сильнее обнимая меня, отчего у Чжоу Мин слегка перекосило лицо. Ладно, шутки в сторону, улыбнулся я, чуть отстраняя от себя Ксинер. Это мои особые артефакты, я сделал их при помощи мастера, в них заключена небольшая магическая формула, что может имитировать магию пространства и возвращать кинжалы мне в руки, сказал я, с максимально невозмутимым видом. Хотя это и была ложь, но частичная, такая формула и правда есть, и она невероятно сложная и требует от мага самому владеть магией пространства, похожую я использовал в своем артефакте, но думаю, для Чжоу Мин такого объяснения хватит. Понятно, поверю тебе на слово, все же ты здесь учитель, развела руками в бессилии Чжоу Мин. «О, ребята, вы все же живы!» Неожиданно раздался со стороны незнакомый мужской голос. «Мы этих скорпионов уже второй день выслеживаем, как жаль, что они напали на вас!» Глава 133. Неприятные охотники. Открыто за 430 лакиков. «Что, а вы кто такие?» С еле скрываемой злобой спросила Ксинер, поворачиваясь на голос. «Девочка, спокойнее!» Заявил молодой, весьма красивый, парень, на вид лет 23, у него были слегка длинноватые, но не слишком, черные волосы. Парень был крепко сложен, имел азиатскую внешность, довольно красив, чуть ниже уровня моделей, внушал с первого взгляда уважение и дружеский настрой. Однако, его слова просто выводили из себя, его намек был предельно ясен, они решили отобрать у нас трупы скорпионов, но неужели они настолько тупы, или не видели боя, или думают, что мне не хватит сил справиться с ними, да она же школьница еще, скорее всего, что вы, детки, здесь вообще забыли-то, спросила девушка, идущая прямо за парнем. У нее были длинные рыжие, я бы даже сказал красноватые волосы. Была она, честно говоря, очень красивой, словно модель, имела неплохую грудь, наверное, размера так 1/4, на вид примерно столько же, сколько и парню. Я бы хотел задать тот же вопрос, кто вы такие? Спросил я, окончательно выпутываясь из объятий Ксинера и делая пару шагов вперед, скрывая свою ауру, что появилась после убийства огромного количества живых существ и подчеркивала мою естественную магическую ауру. Я внимательно посмотрел на всех людей, что пришли за моей добычей. Всего было 4 человека, вместе с Красновлаской и Стилягой. Это была еще одна девушка, слегка робкая на вид, но державшаяся довольно уверенно позади всех. У нее были крашеные синие короткие волосы, небольшая грудь, и вообще она чем-то напоминала Ксинер, только была лет на 5 ее старше. Также был еще один парень, довольно крупный, на 1,5 головы выше меня, уверенный качок, гора мускулов с длинными черными волосами, завязанными в конский хвост. Одеты все 4 были довольно стильно, удивительно, как они так выдерживали местную жару. Мы с ними составляли довольно резкий контраст в своих легких закрывающих все тело одеждах, наподобие арабских. На Стиляге были джинсы и черная майка, а на руках куча браслетов, глаза он скрывал за солнцезащитными очками. Красноволосая также была одета в джинсовую мини-юбку и красную жилетку, что отлично подчеркивало ее формы. Робкая была одета почти так же, только жилетка была синей, а вместо джинсовой мини-юбки была широкая голубоватая юбка до колен. Качок был одет в свободные джинсовые штаны и армейскую майку. Всем своим видом эта четверка создавала впечатление богатеньких мажоров, что каким-то непонятным образом из своего мелкого городка попали в это чертовски опасное место. Что же касается их способностей, то стоит признать, они были довольно выдающимися, но не более. К их возрасту по-настоящему великие маги уже достигают высокого уровня. Стиляга был магом среднего уровня ветра третьей ступени, и в его энергии явно чувствовалась духовная семечка, а также примесь магии тени. Красноволосая, как ни удивительно, обладала сильной магией огня, примерно на том же уровне с семечком. Второй элемент слабо различим. Робкая была магом второй ступени среднего уровня воды, плюс элемент льда примерно того же уровня. Качок не отставал от общей массы со своим элементом земли второй ступени среднего и еще одним непонятным элементом. Какая разница, кто мы? Вы смогли воспользоваться моментом и убить нашу добычу, пока она сцепилась друг с другом. Вальяжно усмехнулся стиляга, не подавая никаких признаков совести, заодно вырывая меня из размышлений. Выходит, они либо все же не видели бой или решили, что их хватит со мной справиться. Не то что они сильно заблуждаются, у меня бы были большие проблемы с их командой, но у меня есть мой артефакт. Надо бы ему имя дать, а то постоянно называть артефактом надоело. Эй, ты нас вообще слышишь? Что здесь забыл такой мальчишка, как ты, со своими девочками? С презрением спросила красноволосая, вновь вырывая меня из раздумий. Так, назову-ка я свой артефакт. О, придумал шипастая черепаха, неплохое имя, так что пусть так и будет. Вы что удумали? Это мы сами убили этих двух скорпионов. Вступила в разговор Чжоу Мин. Когда мы пришли, не было ни намека на то, что они сражались, или другая группа охотилась за ними. Да что ты можешь понимать? Ты хоть и выглядишь постарше той школьницы, но не намного. Как у вас могло хватить сил завалить двух истинных вожаков всего втроем? Продолжал усмехаться стиляга, а я, назвав свой артефакт, вернул свое внимание к ним. Значит, они все же не видели боя и пришли на все готовые? Я не школьница, и брат намного сильнее вас всех. Буквально излучая злость и ярость, сделала шаг вперед к Синер. Если подумать, ее силы тоже хватит, чтобы убить их всех с помощью эффекта неожиданности. Спокойнее, Ксинер, не стоит так их злить. Может еще получиться договориться по-хорошему, сказал я, рукой отодвигая ее назад. Так значит, она твоя сестра? Интересно, что за брат потащит свою сестру в такое опасное место, когда она только год назад магию пробудила? С еще большим презрением спросила красноволосая. Видно, ты все же главный, значит, та вспыльчивая твоя девушка? Нет, уверенно произнес я, остановив второй рукой Чжоу Мин, что уже хотела кинуться на красноволосую. Думаю, тут произошла ошибка, это явно не ваши скорпионы, их убил лично я, и на них не было следов ранений, до того, как я начал бой. Перед этим они также не сражались, а исполняли брачный танец. Если вернетесь в город, купите справочник по пустыне и найдете там этот вид скорпионов, сможете об этом узнать поподробнее. Говорил я спокойно, все еще сдерживая свою ауру. Конечно, раскрывать столько информации незнакомцам опасно, но пока они не знают, как меня зовут, а также мое лицо частично скрыто тканью, все не так плохо. Ха-ха-ха, вы это слышали? Рассмеялся стиляга. Он сам убил двух истинных вожаков, что за нелепость? Да тебе и 20 лет нет, как ты можешь обладать достаточной силой? Поддержала его красноволосая. Кан Гуанг, ты же лично проверял, здесь нет поблизости других магов, так? Да, однако, когда я производил проверку, почувствовал какие-то странные точки, сказал качок, с слегка обеспокоенным видом. Да, именно поэтому мы сюда и пришли. Мы же искали сбежавших от нас скорпионов и нашли их здесь. Правильно, посмотри, на этих телах остались те же порезы от лезвий ветра, что я оставил, сказал стиляга, слегка изумленно посмотрев на качка, которого, по-видимому, звали Кан Гуанг. Да, они и правда похожи, подтвердил Кан Гуанг, приложив руку к подбородку, о чем-то задумавшись. Я тоже маг ветра среднего уровня, и эти раны нанес я сам. Решил я напомнить о своем существовании, пронзительно посмотрев на всю четверку, слегка выпустив свою ауру. Да, ты же всего на первой ступени, как тебе хватило сил сделать это? Усмехнулся стиляга, видно, выпустил недостаточно ауры, так как он ее даже не заметил, по всей видимости. Канфу, может быть, он говорит правду? Робко задала вопрос синеволосая, с опаской смотря на меня, видно, на нее подействовало. Хм, у парней одинаковые фамилии, интересно, они братья или просто так совпало? Да что ты говоришь, Менджи, думаешь, этому бывшему школьнику по силам тоже, что и Канфу? Спросила красноволосая с раздражением. Но, Инлан, разве нет таких гениев, кто бы это мог сделать? Может, он один из них? Попыталась возразить синеволосая, борясь со своим страхом и бросая на меня все более испуганные взгляды. «Он то такой гений?» — с презрением спросила красноволосая Инлан, после чего взгляды всей четверки устремились на меня. «А разве в этом могут быть какие-то сомнения?» — уверенно и с легким нажимом спросил я, поочередно смотря в глаза всей четверки и выпуская свою ауру ровно наполовину. «Мне не надо, чтобы Чжоу Мин в испуге сбежал от меня, это будет ой как не кстати. Возможно, ты и правда на это способен», — сглотнув слюну, сказал стиляга по имени Канфу. «Определенно есть вероятность того, что это не наши скорпионы, но у тебя нет особых доказательств». Попытался он все же стоять на своем, для уверенности делая шаг вперед. «Ты хочешь проверить мою силу, а духу хватит выйти со мной один на один?» Еще чуть-чуть ослабляя контроль над аурой, сражаться со всей четверкой будет очень сложно, но вот проучить одного вполне возможно. «Ксин Юн, они выглядят довольно сильно, может не будем лезть, попробуем решить все мирно?» — спросила Чжоу Мин, разглядев наконец-то силу подошедших ребят. «Ничего, брат справится с ними», — уверенно заявила Ксинер, с какой-то странно ужасающей улыбкой, по типу той, что корчит постоянно Асура. Ее спокойствие, как ни странно, было полностью оправдано. Буквально пару месяцев назад я на ее глазах убил примерно таких же по силе магов всего за пару секунд. Как тут вообще можно бояться? «Ты кого из себя возомнил? Думаешь победить меня один на один?» — повысив голос, стараясь звучать более уверенно, заявил Канфу, но получалось у него слабовато. «Канфу, проверь мальчишку, если он и правда силен, как кажется по его дикой ауре, то нам лучше отступить». Подошла к Канфу и сказала шепотом Инлан: «Мне удалось это услышать только благодаря моему усиленному внутренней энергии и слуху. Ладно, я согласен с тобой сразиться, не разочаруй меня», — усмехнулся Канфу, делая несколько шагов вперед, стараясь выглядеть как можно спокойнее. «Бой же уже начался, я могу атаковать?» — спросил я, с небольшой вежливостью в голосе. «Да, если покажешь навыки», — не успел договорить Канфу, как застыл в шоке и не в силах пошевелиться. Я, используя рывок ветра совместно с сапогами ветра, в мгновение ока оказался за его спиной, приставив кинжал к его горлу. Нет, конечно, он успел проследить за моими действиями, не настолько я быстрый, но это все, что он смог сделать. Даже поднять руки, чтобы защититься, он не успел. Вся его компания застыла, не смея шелохнуться. Показанная мной сила ввела их на новый уровень ужаса. Даже не используя шипастую черепаху, а только полагаясь на этот прием, я могу легко перерезать всем им глотки, если застану врасплох, а сейчас у меня, по сути, в заложниках их главарь. «Ну, так я выиграл, или надо пролить кровь?» — поинтересовался я, слегка надавливая на шею кинжалом. «Отпусти его, сейчас же!» — крикнула, что было силой Инлан, попутно создавая звездную карту элемента огня. «И ты не боишься его задеть?» — задал я вопрос циничным и холодным голосом. «Может быть, все-таки разойдемся мирно и не будем вспоминать про этот инцидент?» — «Успокойся, Инлан», — подал властный голос Кангуанг. «Ты победил, мы уходим, отпусти моего брата, но можно узнать имя такого таланта, как ты?» «Нет, не думаю, что вам стоит его знать. Как и сказал, мы все забудем про то, что здесь видели и слышали. Этой встречи не было, просто странный мираж показался», — сказал я, разворачиваясь и пинком отправляя Канфу к остальной троице. «Все же они братья, надо навести справки на семью Кан, это может быть весьма занятно». «Хорошо, удачной охоты», — сказал Кан Гуанг, подходя и беря Канфу за майку и таща его прочь. Инлан кинула на нас недовольный и злобный взгляд, но тоже ушла. «Прошу прощения, что мои друзья вас побеспокоили. Удачной охоты», — сказала Менджи, спешно следуя за всеми. «Блин, как же страшно было», — выдохнула Чжоу Мин, падая на колени, когда команда задир ушли довольно далеко, скрывшись за холмом. «А по-моему, ты первая кидалась в бой», — подколола ее Ксинер весьма ехидным голосом. «Брат, ты такой крутой», — совершенно изменив голос на восторженно ласковый, кинулась вновь меня обнимать. «Да, это было до того, как я поняла, насколько они сильны», — возмутилась Чжоу Мин, поднимая голову. «Черт, ты опять к брату липнешь. Смотри, как бы его не посадили за связь с несовершеннолетней родственницей. Ты что, сама хочешь с ним связаться?» — презрительно спросила Ксинер, чуть отлипая от меня и странно смотря на Чжоу Мин. Глава 134. Песчаный тигр. «Все, хватит вам», — возмутился я, так как меня их ссоры изрядно достали. В последнее время вы обе какие-то ненормально невыносимые, и очень часто мешаете мне работать. Брат, ты не любишь Ксинер? Взволнованно спросила она, состроив глаза щеночка, на которые отреагировала даже моя гниющая душонка. Люблю, но как сестру, так что хватит липнуть ко мне по всякому поводу и без повода. У меня много дел, сказал я, отталкивая ее в сторону и направляясь к трупам скорпионов. Работать надо быстро, а то на шум двух битв может сбежаться куча разных монстров. И надо бы с этой ситуацией что-то делать и поумерить пыл Ксинер, а то она из-за вседозволенности начала переходить границы. Я буквально почувствовал себя героем какого-нибудь гаремника, и от этого стало так мерзко. Я же до сих пор не забыл линию Нер, отчего в груди появилась гнетущая пустота, так что настроение было окончательно испорчено. Ты и правда невероятен, он же был минимум на пике среднего уровня, а ты, по сути, убил его, восторженно произнесла Чжоу Мин, приходя в себя. Ничего особенного, разница между ступенями не настолько большая, ее можно нивелировать, пользуясь хитростью и трюками. Правда, до тех пор, пока эти трюки неизвестны твоему противнику, и он сам их не применяет. Ясно, согласилась Чжоу Мин, после чего они с Ксинер сели недалеко в тени навеса, где каждая задумалась о своем. А Ксинер еще и дулась на меня за мои же слова. Совсем страх потеряла, но ладно, не такая уж проблема эти ее чувства, может, когда-нибудь мне от них даже приятно будет, а пока влюбленный в меня инструмент очень полезен. К счастью, все работы были закончены всего спустя пару часов, и за это время никакие монстры нас не атаковали, это была поистине большая удача. Собрав все свои вещи, мы взяли курс назад в Дуньхуан. Дольше оставаться здесь не было смысла. Вскоре наступила очередная ночь, шли мы согласно проложенному мною пути. Как и говорил, я хорошо ориентируюсь на местности, так что найти правильный путь мне не составило труда. Также, я вновь заставил Чжоу Мин культивировать всю ночь напролет, не давая ей отдохнуть, попутно занимаясь анализом своего боя. Полноценная битва с такими врагами оказалась довольно сложной, будь у меня скорость чуть выше, то можно было бы все решить еще проще. Но, увы, это мой предел на данный момент. Даже при помощи магии пространства я не стану сильно быстрее, но вот для битвы с старшими и высшими вожаками это будет практически необходимо. Для решения этой проблемы есть два пути. Первый – продолжать закалять свое тело, что довольно долго. А второй – это достичь либо четвертой ступени в магии ветра, либо научиться использовать звездную карту для заклинаний рывок ветра и прочее. Есть определенная проблема с четвертой ступенью, если моя теория верна, то мой зуб рано или поздно сможет поставлять мне души для усиления звезд. Но, когда это будет, хороший вопрос. А использование звездной карты для меня пока еще затруднительно, несмотря ни на что. В итоге, за всю ночь ни к чему конкретному я так и не пришел, а с восходом солнца мы двинулись дальше. У меня есть еще много других неотложных дел. Все время, что мы шли, я замечал, что кто-то, а именно та надоедливая четверка, следует за нами. Однако они не напали ночью, а также вскоре куда-то делись. Хоть их присутствие меня и настораживало, но мне было на них хорошенько плевать, так как особо ничего они нам не сделают, разве что заставят меня проявить всю мою силу, ну тогда они умрут, так что все равно. Мы уже покинули территорию огненных скорпионов, когда я почувствовал опасность за нашими спинами. Обернувшись, я увидел, что к нам со стороны холмов, что мы не так давно преодолели, несется песчаный тигр. Присмотревшись, я понял, что это та четверка с большим трудом заставила его нестись на нас. Сначала видно, они вывели его из себя, а потом спрятались при помощи магии земли Кангуанга. Вот же гады. Ну ничего, я их еще найду. Бежим. За нами гонится песчаный тигр, крикнул я девушкам, что неторопливо шли впереди, молча осматривая пустыню. «Что?» — крикнула Чжоу Мин, оборачиваясь и увидев, что и правда за нами гонится тигр. Ее глаза сильно расширились, и она рванула прочь за Ксинер, которая сразу послушала моего приказа. Я же бежал в конце, попутно ускоряя нас при помощи магии ветра. Это был, по сути, первый раз, когда я использовал ее по общему назначению, так что это было весьма забавно. Конечно, я мог бы справиться с этим тигром и сам, но для этого пришлось бы использовать всю силу, что перед Чжоу Мин делать совсем не хотелось, хотя если не удастся сбежать, то придется вступить в бой, рискнув жизнью. Мы бежали минут пять, тигр же не отставал, а даже наоборот понемногу догонял, Если бы я подхватил двух девушек и начал использовать сапоги ветра, у нас был бы шанс сбежать, но так, мы могли лишь слегка оттянуть нашу кончину. Я уже подумывал так сделать, как впереди показалась небольшая пещера, она была слишком мала, чтобы четырехметровый тигр мог в нее залезть, но достаточно большой, чтобы поместился человек. «К пещере, спрячьтесь там, я разберусь с тигром», — крикнул я, отсылая туда Чжоу Мин с Ксинэр. «Ты что, идиот? Мы сможем все спрятаться в пещере, зачем сражаться с этим тигром?» — возразила Чжоу Мин, сбивая дыхание. «Ты сама дура. Посмотри на вход в эту пещеру», — крикнул я ей в ответ. Прямо над входом в пещеру была навалена куча камней, что держались на других камнях и чуть не заваливали вход в пещеру. Если этот тигр попробует прорваться в пещеру, то обязательно завалит вход, и как мы выберемся? Поняла, брат, ответила мне уже Ксинэр, схватив Чжоу Мин и потянув ее за запястье в сторону пещеры. Я же помог им мощным порывом ветра так, что они чуть ли не влетели в пещеру. Отлично, осталось только скрыться из их поля зрения. В этот момент тигр смог догнать меня из-за того, что я сбавил скорость, чтобы помочь девушкам спрятаться. Я почувствовал, как меня сзади пытается раздавить его массивная лапа, так что, используя шаг ветра, экстренно вылез из-под удара, оказавшись в воздухе на уровне его головы. Решив воспользоваться этим моментом, я использовал гнев молнии и направил его прямо в глаза тигру. От неожиданности произошедшего, он пропустил удар и лишился одного глаза, но ничего больше этот удар сделать был не в состоянии. Тем временем, тигр, подогреваемый новой злобой, из-за потери глаза, вновь замахнулся лапой, пытаясь сбить меня прямо в воздухе, но не тут-то было. Используя рывок ветра, я отлетел от него метров на 40. Приземлившись на ноги, я тут же бросился в сторону ближайших холмов, среди которых можно было спрятаться, а также найти мерзких наблюдателей, по чьей вине я вынужден сражаться с этой зверюгой. Хотя отрицать удовольствие от этого я не собираюсь. Тигр и думать забыл про девушек, побежав прямо за мной. Всего через полминуты мы уже скрылись за холмами, а наблюдатели продолжали смотреть только за моей битвой, также забыв про девушек. Это просто отличный расклад. Теперь отбросим игры в сторону, тигренок. Холодно усмехнулся я, резко остановившись и повернувшись лицом к разъяренному тигру, который был в 50 метрах от меня. В руке у меня уже была маска Асуры, которую я поспешил надеть для большего морального удовольствия, а также призвал шипастую черепаху и выпустил всю свою ауру. Увидев мои изменения, даже бешеный зверь сбавил темп и остановился, изучая все изменения примерно в 20 метрах от меня. Затормозил он и правда довольно стремительно, так что даже я удивился. Под маской я улыбался как сумасшедший, предчувствуя великую битву со старшим вожаком стаи, песчаным тигром, грозой местных зверей. Хоть это не входило в первоначальный план, но проверить свои силы перед боем со стремительным молниевым волком, что очень неудобный для меня противник из-за высокой скорости и иммунитета к молниям, я просто обязан. Тигр же явно почувствовал от меня угрозу, больше я не мелкая доставучая человечишка, что посмела его сильно ранить, я враг, к которому необходимо относиться со всей серьезностью, одна ошибка может стоить жизни. Мы сорвались с места практически одновременно. Я использовал рывок ветра, чтобы подняться выше тигра. Он же рывком переместился в то место, где я только что стоял, однако чуть-чуть опоздал. Три кинжала из шипастой черепахи тут же полетели в его голову. Сломать ее, как всегда, самый простой способ победить. Все три достигли своей цели, вонзившись в голову и прибив голову тигра к земле. Однако он не потерял равновесие от столь мощного удара, а использовал этот импульс, чтобы пригнуться и прыжком отправиться за падающим мной. К счастью, при помощи еще одного рывка ветра я отлетел в сторону, после чего, используя шаг и сапоги ветра, оказался в сотне с лишним метрах от него, решив проверить одно заклинание, что уже месяц я тренировал скрытно ото всех. Тигр приземлился и мгновенно нашел меня, сломя голову, кинувшись в мою сторону. Я же выстраивал сразу две звездные карты. На это нужно было около 10 секунд полной сосредоточенности, но эффект должен стоить того. Около месяца назад, перед приездом в Шанхай, я в Нанкине выбирался проверить свои способности и впервые смог его использовать. Сила показалась устрашающей даже мне, но требовала слишком много времени, а также сильно выматывала как магически, так и морально. Тигр прыгнул, стремясь смести меня одним прыжком. И когда он уже навис надо мной, Я наконец-то смог закончить все приготовления и почувствовал рвущуюся в бой невероятную силу. Взмахнув руками, я отправил в тигра совмещенную магию ветра и молнии среднего уровня в виде порыва молниевых лезвий. Они одним скопом сосредоточились на идеально подставившемся тигре, откидывая его и нанося ему огромный урон, буквально разрывая его живот и лапы, пронизывая все его тело электрическими разрядами. Отлетел он, примерно метров на 50, где уже не смог устоять на ногах, упав словно откинутый котенок. Этот прием сопровождался громоподобным звуком и электрическим треском множества молний, что буквально рвало вам перепонки. По чистой силе этот прием, совместивший два заклинания первой ступени среднего уровня, равнялся бы магии третьей ступени, но у меня было по врожденному большому духовному семечку, почти достигшему душевного уровня, что еще увеличивало мощь заклиная почти в 4 раза, выводя ее за пределы среднего уровня. К сожалению, эффект семян не перемножался. Думаю, если семечко было бы только в одном элементе, то оно усиливало заклинание только в половину от стандартного усиления, то есть почти в 2 раза. Однако, как я и говорил, этот трюк все еще слишком сложен для меня, голова после этого раскалывалась на части. К счастью, вскоре это должно было пройти. Думаю, если бы мой контроль над звездами не возрос в несколько раз после рейда на штаб хабаровских хранителей в Гуанчжоу, то я бы не смог сейчас даже использовать это заклинание. Я упер руки в колени, пытаясь быстро отдышаться и прийти в норму, также достал из пространственного браслета бутылку воды, облил себя и, отодвинув маску, напился вдоволь. После чего головная боль прошла, и я вернулся к сражению. Если бы не сила заклинания, я бы не рискнул использовать нечто подобное против такого врага. Тигр тем временем также потихоньку приходил в себя, вставая на трясущиеся истекающие кровью лапы, из его брюха вовсю торчали внутренние органы. Головой, к слову, он также изрядно приложился, и было видно, что она у него немного кружится. Ха, заклинание все-таки оправдало себя, дело за малым. Первые 3 кинжала я до сих пор не вернул, да и не собирался, у меня было еще 3 в запасе. Пользуясь моментом замешательства и дезориентации своего противника, я отправил в его голову еще 3 кинжала, подгоняя их энергией от заклинания «Рывок ветра». 3 клинка снова беспрепятственно воткнулись в голову некогда свирепого зверя, заставляя его сделать пару шагов назад. Один из них даже попал ему в глаз, окончательно лишив зрения, другие 2 вонзились в черепушку. Однако, на этом я не закончил свою атаку, и спустя пару секунд, при помощи вшитой команды вшипастую черепаху отозвал сразу все кинжалы, одновременно отправляя в голову тигра удар молнии. К тому времени он уже понемногу стал приходить в себя, но резкая боль от выдернутых кинжалов не позволила ему уклониться от молнии, а также образовавшиеся дырки открывали его мозг для электрического разряда, делая его проигрыш практически свершившимся фактом. Глава 135. Расплата. Открыта за 440 лакиков. Но песчаный тигр не просто так является старшим вожаком и ужасом пустыни Гоби, пугающий всех магов среднего уровня, решивших раздобыть здесь полезные ресурсы для культивирования. Он с достоинством принял сильнейшие мои удары, после чего остался стоять на ногах, хотя это можно было бы назвать последней попыткой сохранить гордость перед смертью. В его положении о победе не могло идти и речи. Однако, я также не был в идеальном состоянии, потратив за эту короткую стычку довольно много магической энергии, а также проведя серию довольно сложных в исполнении атак. Но это не значило, что я был готов упасть без сил, небольшой отдых, и я вновь буду готов показать все, на что способен. Хотя магическая энергия будет восстанавливаться чуть дольше. Можно было бы победить этого тигра и не используя порыв молниевых лезвий, но я его использовал с еще одной целью, а именно внушить страх. Нет, не тигру, а наблюдателям, тем из-за кого мы оказались втянуты в бой с тигром, 4 охотников, что вчера пытались отобрать у нас тела 2 огненных скорпионов. Они сами были не в лучшей форме, так как потратили много сил, чтобы правильно спровоцировать тигра напасть на нас. Возможно, они даже убили парочку неудачных попыток, но не суть важна. После боя я по-любому был бы сильно ослаблен, даже если бы было принято решение не трогать их, они могли напасть на меня. Однако, я не был настолько добрым, чтобы просто отпустить их. Шипастая черепаха давала мне возможность убить их всех в мгновение ока, но мне их смерти было мало, зачем она мне? Так что для начала я решил внушить им настоящий ужас. Моя полностью высвобожденная аура, маска Асура и сильнейшие заклинания, что даже песчаного тигра поставило на грань жизни и смерти. Я до сих пор чувствовал магическую энергию всей четверки за ближайшим холмом, так что им должно быть, было прекрасно видно весь бой и сейчас, думаю, они буквально застыли от страха. Надо бы быстрее закончить с тигром и приняться за них. Что же касается тигра, то после удара молнии он еле стоял, весь истекая кровью. Голова, живот и лапы были разорваны моими заклинаниями, и из них вываливалось все содержимое, его кишки уже валялись под ним, а мозг вытекал вместе с кровью. Как он до сих пор жив, для меня было загадкой. Я не стал его долго мучить и отправил на его добивание 3 кинжала прямо в голову. В этот же момент тигр сделал пару шагов. Нет, он не нападал и даже не пытался бежать, а просто делал хаотичные шаги, даже не понимая, что происходит. Мои кинжалы раскрошили остаток его черепной коробки, после чего его огромная туша упала замертво. Я же не стал долго наслаждаться этим зрелищем и при помощи всей доступной мне магии перемещения ветра, буквально за пару секунд оказался за спинами наглой четверки, посмевшей покуситься на мою жизнь и жизнь моих учениц. Они и правда стояли застывшими, прячась между камней, так, чтобы видеть весь бой. Не знаю, что именно они планировали, добить тигра и потом забрать его драгоценные части тела, или же они догадывались, что я смогу убить тигра и решили добить меня. Хотя нет, второе выглядит как бред с их стороны. Как парень, недавно достигший 19 лет, способен победить монстра уровня старшего вожака? Скажи мне такое раньше, я бы тоже не поверил. А-а-а, вырвалось у только что обернувшейся Менджи, падая на пятую точку с первородным, животным ужасом на лице. «Прости нас, я изначально не хотела к вам лезть», — взмолилась она, упав передо мной на колени. «Ты, да я тебя», — обернувшись, закричал, что было сил кунг-фу, но тут же замолчал, когда к его голове подлетел один из кинжалов. К двум другим, что до сих пор стояли, тоже подлетели кинжалы, угрожая их жизни, в случае чего, они даже не успеют выставить защиту. Как хорошо, что Менджи сразу сдалась, мне меньше мороки. Хотя для верности, я взял один кинжал в руку и был готов отправить ей прямо в голову. «Ты, мальчишка, хоть знаешь, кто мы такие? Если что-то сделаешь с нами, то тебя найдут и убьют», — истерически прокричала Инлан, теряя от страха самообладание. «Мне это нравилось больше всего, когда я представал в виде Асуры. Хотя была одна, кто молча приняла свою участь, и сейчас я спас ее от тигра, а до этого назвал сестрой, довольно забавно все-таки вышло». «Помолчи, Инлан», — сухо сказал Кан Гуанг, сохраняя самообладание и, видимо, принимая участь, в которой оказался. «Верно, вам лучше выслушать меня», — сказал я ледяным, пронизывающим душу голосом. «Ксинер описывала меня как бога смерти, когда я полностью высвобождал свою ауру. Интересно, кем они воспринимали меня, видя все, на что я способен и обладая изначально превосходящей меня силой? Ты говоришь, что меня будет ждать расплата, если я сейчас убью вас?» — спросил я, указав кинжалом на Инлан, беря во вторую руку еще один, чтобы контролировать действия сдавшейся и стоящей на коленях Менджи. «Мне не нужны никакие эксцессы». «Да, верно. Я принадлежу к семье Ин в городе Дуньхуане. Моя семья является одной из сильнейшей, как и семья Мен, из которой Менджи». Почувствовав силу от статуса своей семьи, уверенно заявила Инлан. «А семья Кан, из которой Кан Фу и Кан Гуанг, является главенствующей в городе, а их отец, маг высшего уровня во всех четырех элементах, является главой города. Ну как, все еще уверен, что хочешь кровавой мести нам? Думаю, это я вправе отпустить тебя просто так после всех твоих запугиваний». «Инлан, помолчи и не зли его», — уверенно и тихо, так чтобы только она слышала его, — заявил Кан Гуанг. Он явно был самым адекватным среди этой группы, хотя и выглядел как безмозглый качок, внешность обманчива. «Верно», — усмехнулся я. «Ты сейчас не в Дуньхуане и даже не в каком-либо городе, чтобы так меня пугать», — заявил я, с легкой дьявольской усмешкой, отчего ее уверенное выражение лица исказилось в новом витке ужаса. Она бросила спасительный взгляд на Кан-Фу, но тот стоял с испуганным выражением лица, посматривая то на кинжал, приставленный к его голове, то на меня. В его глазах я буквально видел мольбу о пощаде. «Ты до сих пор уверена в своей власти?» —